И эта опрятность, чистота и блеск алебард были тем единственным, что отличало почетный эскорт Петра от обычного конвоя, сопровождающего заключенных. На краю моста Сант-Анджело, по которому они проходили, у каменных перил стояла просторная рама виселицы, где легко и свободно можно было поместить 3 человек, но на ней качался один единственный мертвец. Это был молодой черноволосый мужчина, на груди которого виднелась табличка с надписью, висевшая на шпагате, перекинутом через шею казненного. «Я не Пьетро Кукан да Кукан». Петр, молчавший всю дорогу, при виде этого зрелища не выдержал и сказал патеру: «Я не знал, что не быть Петром из Кукани — это преступление, которое карается позорной смертью». Патер ответил: «Не быть Петром Куканем из Кукани, разумеется, не преступление, поскольку если бы это являлось преступлением, вы остались бы единственным праведным человеком на земле. Но преступление выдавать себя за Петра Куканя из Кукани и мошенническим путем пытаться приписать себе его заслуги и обманывать его святейшество. За такие поступки его святейшество карают без всякой пощады и сожаления». Петр молчал. «Этот человек не заслуживал лучшей участи, потому что он был не только обманщик, но еще и глупец», — немного погодя, произнес иезуит, высокомерно указав на виселицу пальцем. «К тому же он не знал латыни, чего его святейшество, великий знаток по части латыни старой доброй школы, не выносит». «А вы говорите на латыни?» «Бывают минуты, когда мои школьные знания этого языка представляются мне довольно глубокими», — ответил Петр. «Тем лучше», — сказал патер. «А этот мошенник даже не имел понятия, в какой стране и где вообще находится эта самая Кукань, откуда якобы ведет начало его род». И хотя его предупредили, что его святейшество — человек весьма самолюбивый, с благоговением относится к своему званию наместника Бога на земле, он, стоя перед ним, не выказал достаточного подобострастия. «Спасибо, это важно знать», — сказал Петр. «Благодарить меня не за что, вам ведь не грозит никакая опасность», — сказал патер, пристально взглянув в лицо Петру. «Потому что вы действительно Петр Кукани с Кукани, и этого достаточно». «Да, я на самом деле Петр Кукань из Кукани», — подтвердил Петр. «Тем лучше», — еще раз повторил патер. «Теперь остается запомнить лишь некоторые подробности из правил этикета. При малой аудиенции, которую вы получите, не нужно папе целовать туфлю, как это предписано во время аудиенции большой, когда присутствует высшее духовенство. Достаточно поцеловать его перстень, разумеется, опустившись на колено. Тем не менее, его святейшество при его самолюбии остались бы довольны, если бы вы все же поцеловали туфлю». «Будет лучше, если вы обратитесь к нему, ваше святейшество».